Глава 18. «Ангелина Олеговна, доброе утро!» Марина улыбнулась вошедшей в офис начальнице. «У вас вечером свидание?» «Доброе». Лина с утра была в не очень хорошем настроении. «Деловой ужин». «А-а-а!» — протянула Марина, едва скрывая иронию. Все прекрасно знали, что если Ангелина с утра пришла ненакрашенной и с портпледом в руках, то вечером она отправится на свидание. К деловому ужину она обычно одевалась сразу, только немного макияж поправляла. «Доброе утро, коллеги!» Поскольку сама Лина немного опоздала, то не приминула пересчитать персонал по головам. Свое утро она не считала таким уж добрым, потому что после того, как открыла глаза, ее начали одолевать сомнения. А стоит ли идти на этот ужин? Во-первых, деловое соглашение логично заключать в офисе. Во-вторых, Арсений ей нравился и поэтому бесил немного. Потому что до окончания контракта ни-ни. Первый раз у нее такое, чтобы личное конфликтовало с профессиональным. «Да блин!» Закрыв за собой дверь в кабинет, Лина топнула правой ногой. «Сейчас напишу, что у меня дела образовались, и нафиг этот ужин». Прошла к шкафу и, убирая в него портплед, продолжила. «И не получу клиента с такой квартирой. А ведь такую конфетку можно в свое портфолио добавить». «Ой, все!» Она решительно повесила в шкаф новое платье и закинула сумку с косметикой и украшениями. Утром еще стайлер подумывала с собой взять, но локоны — это уже совсем легкомысленно и для свидания. Лучше будет высокий гладкий хвост. Брат называет его стервозным. «Зато сразу понятно, что я не шутки шутить собираюсь». Вслух, будто брат был тут, произнесла Лина. Повесила в шкаф легкий длинный пуховик, шарф, вытащила любимые яркие кеды абсолютно безумной расцветки, переобулась и уселась в рабочее кресло. Настроение было совершенно нерабочим. А все Арсений со своим непонятным и загадочным поведением. Кружит вокруг да около, кружит, все намеками. Хоть бы конкретно сказал. «Ну, господин Демин...» Лина накручивала прядь волос на указательный палец. «Если и сегодня не ответишь, вылью тебе на голову чай и заблокирую. Везде!» И с такой силой оттолкнулась от пола, что чуть не перекинула кресло вместе с собой. Успела схватиться за стол. «Ну, Арсений!» «И что, что его здесь нет? Виноват и точка!» Тряхнув головой и расправив плечи, Лина набрала Марину. «Сделай мне кофе и прихвати блокнот, есть работа». Марина вошла в кабинет 10 минут спустя, когда Лина сверлила взглядом двери и отбивала ногтями воинственный марш по столешнице. Настроение прыгало вверх-вниз. «Надо витаминчиков попить», — решила Лина. «Витаминчики всегда полезно». Марина как раз вошла в кабинет. «А еще магний какой-нибудь для нервов». «Я нервная, по-твоему?» Сразу вскинулась Лина. «Нет-нет!» Поспешила заверить ее Марина, ставя на стол кофе и печенье. «Просто Анетта Максимовна никому даром не прошла. А с кем у вас деловой ужин?» — полюбопытствовала она. Лина сделала глоток кофе. «А кто у нас на кого работает?» «Извините». Марина сразу перестала улыбаться. «Какие будут указания?» «Записывай». Лина опять откинулась на спинку кресла, только в этот раз осторожнее. И снова начала крутиться в нем туда-сюда. Говорила она долго, поручения росли как снежный ком. «Ну а что делать? Горячая предновогодняя пора. Всем хочется премию, бонусы и прочие плюшки». «И еще». Лина перестала крутиться. «В понедельник с утра будет совещание». «Предупреди, чтобы подтянули хвосты. Все, иди». Выдав задание, Лина немного повеселела. «Все-таки брат прав. Она та еще гадость». Допив кофе, все же приступила к своей работе. Да, весь день до вечера господин Демин себя никак не проявлял, но и она в ответ тоже молчала. Сам же пригласил. Время, как резина, дотянулось уже до половины пятого, а Арсений молчал. «Ну и что делать?» Лина, расхаживая по кабинету, вертела в руках телефон. «Я же за 15 минут не соберусь». Телефон зазвонил так неожиданно, что чуть из рук не выпрыгнул. «Вспомнил». «Ага», — фыркнула Лина. Подождав для приличия, немного приняла вызов. «Добрый вечер, Арсений», — пропела медовым голосом. «Надеюсь, он скоро станет еще лучше». В голосе Арсения слышалась улыбка. «В 6 я буду у вашего офиса. Можно даже в 5:55», — мурлыкнула Лина. Она была готова оставить коллектив без свежих сплетен. «Я вас понял», — ответил Арсений. «До встречи». «Понял ты», — проворчала Лина, глядя на гаснущий экран. «Ты-то понял, а мне марафет наводить. Ух, мужчины эти!» «Причесался и красавец, а если побрился, так вообще секси-Аполлон». «Так, ладно, пора собираться». Этим она и занималась оставшееся время. Ведь накраситься так, чтобы не было видно приложенных усилий, очень сложно. Волосы Лина убрала в высокий хвост. И ничего не стервозный, она разглядывала себя в зеркале. Разве что чуть-чуть. Потом переоделась из джинсов и свитера в новое платье, белье тоже было из нового. Правда, Лина выбрала бесшовный бежевый комплект, потому что это деловой ужин, а не свидание. Серьги с хризолитами завершили образ. «Как хорошо, что замшевые коричневые сапоги у меня уже были». Лина усмехнулась, посмотрев на кеды. К платью они не подходили, но смотрелись забавно. «Разориться можно из-за этих мужиков». Она повернула голову из стороны в сторону, и желто-зеленые камешки в виде капелек, закрепленных на серебряных цепочках, закачались. «Красотка!» Лина подмигнула своему отражению. Результатами своих трудов была довольна полностью. Стильно, не строго и не нарядно. В общем, в самый раз. Оставалось только дождаться Арсения. А он, если не опоздает, будет только через 20 минут. Лина медленно и тщательно навела на своем столе порядок, убрала джинсы и свитер в портплед, уложила косметику в сумку, которую заберет в понедельник, посмотрела на часы, прошло только 7 минут. «Да блин!» Лине уже поскорее хотелось свалить с работы. «Давай быстрее, что ли?» И Арсений словно услышал ее мольбы. Позвонил и сообщил радостную новость. «Буду через 5 минут». «Подъезжай сразу к крыльцу». Лина схватила пуховик с вешалки. «Парковаться не надо, я уже спускаюсь». «Прекрасно». Арсений завершил вызов. «Да супер просто». Лина кинула телефон в сумку, надела пуховик и накинула на шею шарф. «Можно не застегиваться, все равно сразу в машину». «Всем хороших выходных!» Лина, стуча каблуками, прошла к выходу. Знает, что сотрудники сейчас выждут минутки 3 и тоже разбегутся. Да и ладно. Она в припрыжку спустилась по лестнице и выпорхнула на крыльцо. Кобальтовый джип как раз остановился у ступеней. Лина быстро юркнула в салон. Не жарко так-то на улице. «Ай-яй!» — цокнул языком Арсений. «Без шапки, куртка не застегнута». «Какая забота!» — ехидно произнесла Лина. «А как же?» усмехнулся Арсений. «Как же вы будете работать на меня, если заболеете? Вот забочусь о вас в своих корыстных целях». «Нас сейчас обматерят». Лина защелкнула ремень безопасности. «Всем домой хочется». «Надеюсь, вам домой быстро не захочется». Арсений тронул с места джип и поехал с парковки. «Я забронировал столик, не сказать, что в ресторане, но место приятное. Кормят вкусно, музыка живая». «Это ж где у нас такое чудесное место?» Заинтересовалась Лина, даже села в полоборота к Арсению. «Уверен, вы там бывали». Арсений внимательно следил за дорогой. Начинались пробки, и очень хорошо, что им в другую сторону. «Уютное и милое местечко. Правда, по вечерам там шумновато, зато весело. Ну и кухня, да». «Я много где бывала». Лина подняла взгляд к потолку. «И могу назвать десятка два мест с хорошей кухней и живой музыкой, но буду рада узнать что-то новенькое. Могу дать парочку подсказок». Арсений бросил на Лину хитрый взгляд. «В меню много мясных блюд, мебель деревянная, здание кирпичное». «Вот совсем не облегчили задачу», — фыркнула Лина. «Я могу сходу назвать 5 заведений, но что-то не припомню, чтобы хоть к одному из них вела эта улица». Она посмотрела в окно, прикидывая, куда уже доехали. «Далеко еще ехать?» «Минут 20 по пустой дороге», — ответил Арсений. «А сейчас не знаю, пятничный трафик непредсказуем». «А еще парковку попробуй найти», — разделила его боль Лина. «Сегодня она на работу приехала на такси, так что это не ее головная боль, где оставить машину». «В данном случае вопрос решился просто», — Арсений хитро улыбнулся. «С владельцем я знаком давно, и мне просто оставили место на служебной парковке». «Ах, какой хитрый план», — восхитилась Лина. «Арсений, да вы гений!» «Из ваших уст это сомнительный комплимент». Он не повелся на медовый голос Лины, ведь ехидные нотки ей до конца убрать не удалось. «Да нет же, я совершенно искренне», — попыталась разуверить его Лина тоном «я все вру». «Так, почти приехали». Арсений смог перестроиться в правый ряд и встал на поворот. Пока сигнал светофора горел красным, он сделал звонок. «Валер, привет. Стою на повороте. Пусть кто-нибудь шлагбаум откроет». Неизвестный Валера пообещал выйти сам. Загорелся зеленый, и джип в потоке подкрался к зданию из состаренного кирпича. Машину воткнуть там и правда было некуда, и знакомство с владельцем пришлось весьма кстати. Мужчина в кедах и пуховике открыл шлагбаум и пошел за джипом. Стоило припарковаться, как распахнул дверь с пассажирской стороны. «Добрый вечер, рад приветствовать вас в моем скромном заведении». Он протянул руку, помогая Лине выйти. «Валерий?» «Ангелина?» Лина вложила свои пальцы в его ладонь под невольное ворчание Арсения. «Снаружи у вас очень милый пап. Никогда здесь не бывало». «О, хочется верить, что вам и внутри понравится». Валерий расплылся в улыбке. «У нас великолепная кухня и очень скользкая парковка», раздраженно прорычал Арсений. «Особенно если по ней шляться в кедах зимой. Подошва задубеет, и привет, травма копчика в лучшем случае. А к ней еще может добавиться перелом руки или ноги, или разом, и простуда. Какой у меня заботливый друг!» Валерий улыбаться не перестал, но руку Лины отпустил. «Столик готов, прошу». Развернувшись и едва не навернувшись, он пошел к входу. «Ты тут соловьем не заливайся!» — хохотнул Арсений, беря Лину под локоть. «У нее каблуки, а тут и правда к вечеру подморозило. Ангелина дизайнер и может разнести твой интерьер в пух и прах». «Не волнуйтесь, я пришла поговорить о делах», — поспешила вмешаться Ангелина, — «и вкусно поесть». «Вы меня успокоили». Валерий открыл дверь паба, пропуская гостей вперед. Блондинка ему понравилась в сумраке, но при свете она была просто красотка. А когда Лина сняла куртку, Арсению захотелось закутать ее снова.